Глава 22. Признание. Райден Нокс. Похотливый старик! Как он посмел проявить такую непристойную дерзость по отношению к девушке? Его студентке, моей подопечной! Дракон внутри меня бушевал в ярости, норовя выйти из-под контроля и порвать ректора на маленькие фрагменты. Причем реакция самой Алексии на такую возмутительную наглость тоже озадачивала. Могу поспорить на чешую. Если бы это я ее так шлепнул, она прибила бы меня, не задумываясь. Припечатала бы своей молнией, как тогда, в пещере, и добавила бы парочку оскорблений. Но тут она просто схватилась рукой за ушибленное место и застыла, приоткрыв рот. Она в шоковом ступоре, или я чего-то не понимаю? «Давайте мы все быстро успокоимся», — прокряхтел ректор, выползая из-под груды книг. Фингал на его лице уже налился яркими багровыми красками, а на макушке успела вырасти массивная шишка. «Тоже мне, игривый единорог!» «Еще один тест?» — сурово спросил я наглеца. «Можете считать меня доносчиком, но я считаю ваше поведение неприемлемым и обязательно отражу этот вопиющий случай в докладе Дауну». «Отражай!» Неожиданно согласился Арнус, бухаясь на стул. «Но перед этим студентка Морозова хочет нам что-то рассказать. Я прав?» Алексия смущенно прикусила губу и робко кивнула. «Не понял, какого шресса тут происходит?» Вытащив из нижнего ящика стола белый минерал с магией исцеления, ректор приложил его сначала к выпуклости на своей голове, а потом к синяку вокруг глаза. «Ну что за денек?» — печально выдохнул он, поняв, что артефакт не работает. Шишка увеличилась в размерах еще больше, а красочный фингал по-прежнему сиял во всей красе. «Ваш камень неисправен?» — удивился я. Странно, что ректор держит при себе неработающие артефакты. Кинув на меня взгляд, как на изверга, Арнус решительно махнул нам с Алексией на соседние стулья. «Сядьте!» Мы снова опустились на прежние места. Девушка положила пушистую свинью на стол перед собой. «Волшебный кусь!» Ректор сунул палец ко рту животного. Но та лишь презрительно хрюкнула и отвернулась. «Не хочешь, значит? А если так?» Он щелкнул свина-хомячиху по носу, и та от души тяпнула его за палец. Зашипев, ректор затряс укушенной конечностью, а девушка с негодованием вскочила. «Что вы себе позволяете? Не смейте трогать Винни!» «Сядь, Алексия! Ты промолчала, когда я шлепнул тебя, но возмутилась из-за щелбана твоему животному. Давай без игр, студентка Морозова. Я слишком для этого устал». Сукаризной посмотрел на нее Арнус. Волшебный кусь сработал хорошо. Шишка моментально рассосалась, а синяк под ректорским глазом значительно побледнел. Поджав губы, девушка все же опустилась на место. «Озвучиваю факты, студенты Морозова и Нокс», — заявил Арнус. «Я работаю в этой академии уже 300 лет и ни разу не был замечен в домогательствах к женскому полу. Я счастливо женат на самой красивой и замечательной женщине во Вселенной. На миссис Иринель Арнус, которую люблю больше жизни. И прошу объяснить, леди Алексия, какое магическое воздействие на меня было оказано, что я позволил в отношении вас такую пошлую дерзость. Мы с ректором уставились на девушку, и та тяжело вздохнула. «Я из безмагического мира и совершенно не разбираюсь во всей этой вашей магии. Подозреваю, что во всем виноват мой список желаний». «А вот с этого места поподробнее». Ректор аж подался вперед. Я тоже, как говорится, навострил уши. «У меня сегодня день рождения», — начала Алексия. «Опаньки! Я и не знал. Надо ей презент какой-нибудь сообразить. Все же мы с ней уже не чужие. Она пыталась меня убить, обозвала и ударила. Я хотел от нее отделаться и теперь являюсь ее куратором. Ее хомяк прокусил мне ухо, а мой дракон проникся к этой девушке заботой. Можно сказать, успели породниться. Мои поздравления. Здоровья тебе, долгих лет и острого разума», — пожелал ректор. «Продолжай». «Мне исполнилось 20, а кругом одни проблемы. В общем, вчера вечером я праздновала в одиночестве в компании свиньи. Ради развлечения взяла лист бумаги и написала на нем свои желания», — смутилась девушка. «Огласи весь список, пожалуйста», — напрягся ректор, как гончая, взявшая след. «Справиться с домогательствами ректора, научиться самообороне, закончить академию, выйти замуж, завести кота, подергать за уши эльфа и пленить дракона», — призналась девушка, сгорая от стыда. «Это было все в шутку, понимаете?» «Минуточку. Что значит «пленить дракона»?»